Вы совершаете серьезное преступление!» — не сдавалась Холли. «Знаю, сучка!» — повторил предводитель. «И я сказал тебе молчать! Еще одно слово, и я пущу этому типу пулю в голову! Тогда тебе придется провести ночь, прикованной к трупу, поняла?» Он дождался от нее молчаливого кивка. Затем водитель с ружьем занял позицию сзади, а главарь, расстегнув наручники, освободил Холли запястье. Обмотав один отрезок цепи вокруг стального ограждения, он пропустил оба конца в свободное кольцо наручников, болтающихся на левой руке Ричера. Потянул и подергал за цепь, проверяя, что она держится надежно. Затем оттащил Холли в третий от Ричера стойло и с помощью новой пары наручников и второго отрезка цепи приковал Холли в 20 футах от Ричера. Под Холли подогнулась нога, и она, вскрикнув, грузно упала на грязную солому. Главарь даже не посмотрел на нее, просто вернулся к прикованному Ричеру. «Итак, козел, кто ты такой?» Ричард промолчал. Он знал, что ключи от обеих пар наручников лежат у главаря в кармане. Знал, что ему потребуется около 1.5 секунд на то, чтобы переломить ему шею цепью, перекинутой петлей через ограждение. Но другие два типа находились вне его досягаемости. Один глок, одно ружье. Слишком далеко, чтобы можно было дотянуться до них до того, как он успеет освободиться. И слишком близко, чтобы у него была возможность это сделать. Ему противостояли достаточно опытные противники. Поэтому Ричард просто пожал плечами и опустил взгляд на солому под ногами. Она была перепачкана навозом. «Я задал тебе вопрос, твою мать!» — повторил главарь. Ричард посмотрел на него. Краем глаза увидел, как нервный тип вскинул глок на 2 градуса. «Я задал тебе вопрос, козел!» — тихо произнес главарь. Глок в руке нервного дернулся вперед. Застыл в вытянутой руке на уровне плеча. Нацеленный Ричарду в голову. Дрожащее дуло описывало небольшую окружность, но, наверное, оно дрожало недостаточно сильно для того, чтобы нервный промахнулся, тем более с такого близкого расстояния. Ричард перевел взгляд с одного похитителя на другого. Водитель оторвал взгляд от груди Холли. Поднял ружье к бедру. Направил его на Ричарда. Это была Итака-37, 12-й калибр, модель с магазином на 5 патронов, пистолетной рукояткой и без приклада. Водитель дослал патрон в патронник. Двойной щелчок механизма гулким эхом раскатился в пустом коровнике. Отразился от металлических стен. Затих. Ричард увидел, как спусковой крючок преодолел 1/8 дюйма своего короткого хода. «Имя?» — спросил главарь. Указательный палец водителя напрягся, и спусковой крючок ружья преодолел 1/8 дюйма. При выстреле с такого расстояния Ричард лишится обеих ног и большей части живота. «Имя?» — повторил главарь. Ружье 12-го калибра. Он умрет не сразу, а будет долго мучиться на грязной соломе, истекая кровью. Если окажется перебита бедренная артерия, он продержится 1-1.5 минуты. В таких обстоятельствах нет никаких причин не называть свое имя. «Джек Ричард», — сказал Ричард. Главарь удовлетворенно кивнул, словно одержал победу.